Шестое. Теперь, когда Рональд благополучно воссоединялся с Эдит, писал Хэмфри Карпентер, ему следовало целиком посвятить себя подготовке к экзамену Honor Moderations. Этот экзамен, как и большинство оксфордских экзаменов, входит ряд письменных работ по различным предметам, имеющим отношение к теме, изучаемой кандидатом. В зависимости от результатов экзамена, кандидату присуждаются степени отличия от первой до четвертой. Первая высшая. Карпентер. Первому из двух экзаменов, которые ему следовало сдать, чтобы получить степень бакалавра. Он пытался выучить за полтора месяца то, что ему следовало освоить за три предыдущих триместра, но отказаться от привычки засиживаться допоздна, болтая с друзьями, было не так-то просто. А по утрам он с трудом заставлял себя подняться с постели. Однако, как и многие до него, винил в этом не свои поздние посиделки, а сырой оксфордский климат. Когда в конце февраля начались Honor Moderations, Толкин все еще был плохо подготовлен ко многим письменным работам. А потому, узнав, что ему удалось получить вторую степень отличия, он вздохнул с облегчением. Однако Толкин знал, что мог бы добиться большего. Получить первую степень в модерашках было непросто, но однако же вполне доступно для способного, упорно занимающегося студента. И тому, кто намерен в дальнейшем посвятить себя научной работе, первая степень, разумеется, необходима. А Толкин уже тогда стремился именно к академической карьере. Однако же по своей специальности, сравнительному языкознанию, он получил чистую альфу, то есть отлично. В его работе практически не нашлось к чему придраться. Отчасти он был обязан этим тому, что Райт оказался превосходным наставником, но вдобавок это говорило о том, что таланты Толкина лежат именно в этой области. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 103. Конец примечания. Обдумав результаты экзаменов, доктор Льюис Ричард Фарнелл, ректор Эксетера, предложил Толкину перевестись на английский факультет. Рональд с радостью согласился. Однако для успеха всей операции требовалось не только его согласие. Чтобы оформить перевод без потери стипендии, она давалась Толкину именно для обучения классической филологии, Фарнелл должен был действовать осторожно и дипломатично. Специальностью самого Фарнелла была Древняя Греция. Он даже выпустил пятитомное исследование, посвященное древнегреческим культам. При этом Фарнелл был человеком широкого образа мыслей. Он с интересом относился к германским языкам и культуре и, по-видимому, смог оценить, в какой области лежит основной талант Толкина. Так, благодаря поддержке Фарнелла, в начале летнего триместра 1913 года Толкин расстался с классическим факультетом. Почетная школа английского языка и литературы, официальное название факультета по оксфордским меркам была еще очень молода. Примечание. По-английски «The Honor School of English Language and Literature». Переводя «The Honor School» как «почетная школа», мы следуем другим русским переводам. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Заметим, однако, что смысл всего лишь в том, что к трехлетней программе обучения бакалавров в ней может добавляться дополнительный год, и так называемая школа получает право присваивать дипломы бакалавра с почетом. BA with honors. Конец примечания. Вдобавок, в ее преподавательском коллективе с некоторых пор царил разброд. По одну сторону стояли филологи и специалисты по истории Средневековья, полагавшие, что литературные произведения, созданные позже Чосера, не могут быть серьезным предметом для изучения, а по другую – исследователи современной литературы от Чосера до XIX века, считавший изучение древне- и среднеанглийского языков и немногочисленных литературных памятников того времени никому не нужным делом. Попытка втиснуть противоборствующие группировки в организационные рамки одного факультета оказалась ошибочной. Студенты, специализировавшиеся на древне- и среднеанглийском, вынуждены были теперь тратить много времени на изучение современной литературы. А студенты, интересовавшиеся, так сказать, литературой, современными авторами, в свою очередь мучились, штудируя англосаксонскую хрестоматию и самоучитель древнеанглийского языка Генри Суита. Почему линия раздела проходила именно по веку, когда писал Чосер? Вариант объяснения, который, вероятно, пришелся бы по душе Толкину, да, скорее всего, он и был ему хорошо известен, тесно связан с драмой нормандского завоевания и с историей языка. Когда после битвы при Гастингсе в 1066 году в Англии установилась власть чужеземцев, примерно на 300 лет французский язык стал господствующим языком аристократии, духовенства, практически всех образованных классов. Еще в начале 14 столетия Ричард Глостерский говорил: «Если человек не знает французского, люди его всерьез не принимают». Примечание. Mortimer, The Time Traveler's Guide to Medieval England, London, 2009. Конец примечания. С началом Столетней войны между Англией и Францией английский язык постепенно возвращает утраченные позиции, но это был уже не тот язык, что 300 лет назад. Произведения Чосера – одни из первых, написанных на так называемом новом английском. Толкин решил заняться лингвистикой. В наставники ему назначили Кеннета Сайзема. Это был молодой новозеландец, талантливый уроженцы отдаленных уголков империи, в то время сплошь и рядом устремлялись в метрополию. Его недавно взяли на должность ассистента Нейпира, профессора английского языка и литературы. После встречи с Сайземом и знакомства с программой Толкин невольно изумился. Как столь небольшой по объему материал можно растянуть на 2 с лишним года? Многое выглядело для него чересчур простым, чересчур знакомым, ведь он уже успел самостоятельно прочитать многие из текстов и даже недурно освоил древнеисландский, который считался основой специализации. Да и Кеннет Сайзем сперва не особенно ему понравился. Это был молодой человек всего на каких-то 4 года старше Толкина, и он, конечно, не обладал яркой индивидуальностью Джозефа Райта. Про таких говорят, что они способны легко затеряться в толпе. Но Сайзем был наставником добросовестным и трудолюбивым, и вскоре Толкин привязался к нему. Вообще, Рональд стал теперь проводить за работой гораздо больше времени. Требования на английском факультете оказались высокими. Учиться было гораздо труднее, чем он думал. Но он быстро и глубоко овладевал предметами, входившими в программу. Об этом можно судить по сохранившимся студенческим работам Толкина, посвященным проблемам распространения фонетических изменений, об удлинении гласных в древне- и среднеанглийской периоды, об англо-нормандских элементах в английском языке и так далее. Особое место в его студиях заняло изучение западно-мидлендского диалекта среднеанглийского языка. Для Толкина эта тема ассоциировалась с его собственным детством и предками. Кроме того, он с удовольствием читал древнеанглийские тексты, которые ему прежде были недоступны. Среди них оказался «Христос» Кюне Вульфа, цикл англосаксонских религиозных стихов, написанных еще до нормандского завоевания. Примечание. Кюне Вульф, 8-9 века. Точные даты жизни неизвестны. Англосаксонский народный поэт – предположительно монах, один из немногих англосаксонских поэтов, известных по имени, поскольку стихотворения содержали его подпись, вплетенную, так сказать, в текст и выполненную руническим алфавитом, и один из четырех, чьи работы сохранились до нашего времени. Конец примечания. Некоторые его строфы навсегда запали в душу Толкину. Например, «Эала эрен дел энгла беотаст офе медангард монум сэндит». То есть, «Привет тебе, Эрандель, светлейший из ангелов, над Средиземьем людям посланный». В словарях англосаксонского языка слово «Эрандель» обычно переводится как «сияющий свет», «луч». Но здесь оно несло в себе какое-то особенное дополнительное значение – значение вестника. Сам Толкин истолковывал его как некую аллюзию на Иоанна Крестителя, но полагал при этом, что первоначально слово «Эрандель» могло служить названием яркой звезды, планеты, предвещающей восход, то есть Венеры. Это почему-то взволновало его. «Я ощутил странный трепет», — писал он много лет спустя, «будто что-то шевельнулось во мне, пробуждаясь от сна». За этими словами стояло нечто далекое, удивительное и прекрасное, и нужно было только уловить это нечто, куда более древнее, чем древние англосаксы. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 106. Конец примечания. В предмете, ставшем специализацией Толкина, удивительного оказалось ничуть не меньше. Древненорвежский язык или древнеисландский, эти названия вполне взаимозаменяемы, был давно уже знаком Рональду, но теперь он подошел к нему гораздо серьезнее. Раньше он успел познакомиться с младшей и старшей Эддой, а ныне внимательно перечитал и то, и другое. Основная часть старшей Эдды датируется XIII веком, но большинство ее поэм являются, по-видимому, гораздо более древними и, возможно, восходят к периоду до того, как норвежцы заселили Исландию. Толкина всегда волновала древность. Песни старшей Эдды делятся на героические, в которых говорится о людях, и на мифологические, посвященные богам. Ключевую роль среди них играет Волюспа, или прорицание Вельвы, то есть пророчицы. По отношению к скандинавской мифологии, эта сага занимает такое же центральное место, как Бхагавад-гита в индийской философии и мифе. В ней рассказывается об истории мира, начиная с его создания и кончая смутными предсказаниями будущего. Прорицание Вельвы восходит к эпохе конца северного язычества, когда на смену старым богам вот-вот должно было прийти христианство. Примечательно, что оно послужило источником множества имен в произведениях самого Толкина. Нии и Ниди, Нордри и Судри, Аустри и Вестри, Альтиоф, Двалин, Бивер и Бавер, Бембур и Нори, Ан и Анар, Аи, Медвитнир, Гандальф и Вейк, Виндальф, Траин, Тек и Торин, Трор, Вит и Лит. Примечание. Перевод Корсуна. Конец примечания.